Сидя в библиотеке, слизеринка размышляла над изменениями, произошедшими в ее жизни, с появлением в ней парочки гриффиндорцев. С ними не получалось вести себя столь холодно и отстраненно, как со студентами Слизерина, за что она в свое время получила от тех прозвище «Ледяной принцессы». Поттер оказался на удивление деятельным и умным молодым человеком, не лишенным чувства юмора и такта, способным любого уговорить оказать ему помощь. При этом он иногда позволял себе быть и хамом, и наглецом, чего только стоила его выходка в самом начале их более тесного общения. В тот день они с Гермионой сидели в классе, выделенном Поттеру для подготовки к турниру. Сам молодой человек задержался у МакГонагалл, и Дафна решила обсудить с Грейнджер последние занятия зельеварения. Обсуждение вышло на удивление жарким, и в самый его разгар Гарри, подкравшийся к ней со спины, принялся ее щекотать. Щекотки девушка боялась еще с детства, этой ее слабостью часто пользовалась Астория, когда они вдвоем дурачились дома, так что ее дикий визг от неожиданности и смех просто выбили из колеи Гермиону. Та несколько секунд с непониманием смотрела на вдруг подскочившую и оглушившую ее громким вскриком собеседницу, а через мгновение догадавшись в чем дело, запустила в жениха, спрятавшегося под мантией-невидимкой, увесистой книгой, отлевитированной заклинанием. Потом Дафна еще несколько минут с азартом гоняла его по кабинету различными малоприятными, но не опасными заклинаниями. Успокоились они лишь тогда, когда Гермиона повысила голос и стала их обоих отчитывать за порчу книг и мебели в классе. О чем задумалась? Оторвала от воспоминаний Гринграсс ее подруга Трейси, присаживаясь напротив той. Не о Поттере часом, скорее уж о Поттерах, улыбнулась Дафна своей первой подруге. А ты почему решила пропустить зрелище? Да, эта парочка очень странная, кивнула Дэвис, вспоминая рассказы Невилла. А на что там смотреть? Квиддич меня не очень-то и интересует, и нет нужды переться на стадион, чтобы поддержать нашу факультетскую команду. А ты почему не с ними? Странное это про них. Я, если честно, даже завидую Грейнджер. Отхватить такого жениха мало кому удается в столь раннем возрасте, согласилась с этим утверждением Гринграсс. Нужно написать отцу о своих успехах по налаживанию контакта с Поттером. А ты где Лонгботтома потеряла? Я тут слышала, что тебе удалось с ним неплохо поладить. Поговаривают, что он даже решился последовать примеру Поттера. Грейнджер сейчас завидует большинству свободных девушек Хогвартса. Невилл сегодня отбыл домой по семейным делам, его забрала леди Августа. Они отправились менять ему палочку, ибо он раньше пользовался палочкой отца, и та, по всей видимости, ему не очень подходит, поделилась информацией Трейси. Возможно и так, но со мной он пока об этом не говорил. Поверь мне, слухи про вашу троицу ходят еще более интересные. Так значит, ты серьезно намерена добиваться Лонгботтома? Изогнув бровь, спросила Дафна, которую изменения в подруге несколько удивили. Что за слухи там про меня и Поттеров курсируют по Хогвартсу? Почему бы и нет? Невилл славный парень, к тому же чистокровный из древнего и благородного рода, и мои предки точно не будут против. Уж лучше немного неуверенный и бесхитростный Лонгботтом, чем какая-нибудь самодовольная мразь вроде Малфоя, поделилась своим мнением Дэвис. Ну, начиная с самых безобидных вроде двух невест у Поттера, до садомазохистских оргий, которые вы втроем устраиваете в том классе, где Поттер готовится к турниру, и что иногда к вам присоединяется и сама МакГонагалл. От последней новости Дафна чуть не подавилась. Ладно, они с Гермионой, подобные сплетни были ожидаемы, но декан Гриффиндора, у кого-то, похоже, очень извращенная фантазия. Да и подобные слухи распускают явно с какой-то целью. Дискредитация МакГонагалл, или Гарри, или их обоих сразу. Кто к этому причастен? Малфой, министерские прихлебатели, или дамблдоровские шавки, или кто-то еще? Бред. Поттер вообще не собирается тащить Грейнджер в постель до тех пор, пока ее магическое ядро не закончит формироваться. Зло фыркнула девушка. Он в этом отношении принципиально придерживается принятых еще в древности правил. Не хочет, видите ли, гробить магический потенциал невесты. И я-то тут вообще при чем? Ну, там опять наворотил делов Поттер. Он Драко чуть руку не сломал, когда тот начал тебя оскорблять на чарах в среду. Не успей его окликнуть, Флитвик, точно сломал бы. Не подскажешь, с чего бы вдруг? Поинтересовалась Трейси, которой было интересно услышать версию подруги. Ну, они между собой решили, что, если Гарри все же придется взять на себя еще один род, то я подхожу на роль второй жены несколько лучше остальных возможных кандидаток, пожала плечами Дафна. Поттер вообще любит выставлять Гермиону на передний план, словно не желает лишнего внимания к себе, но при этом все решения эти двое принимают совместно. Особенно это заметно мне, как человеку, допущенному в ближайший круг общения Гарри. Он еще и в рот, наверное, планирует принять эту Грейнджер на полных правах, уточнила Дэвис, которой о подобном отношении можно было только мечтать, хотя с Невиллом и был шанс провернуть что-то подобное. «Скажу тебе больше, он планирует сделать ее главой рода Поттер», усмехнулась Гринграсс, наблюдая за реакцией шокированной подруги. «Он однозначно псих», уверенно заявила Трейси. «Возможно, а возможно он что-то задумал», не согласилась Дафна, зная, что с Гарри ни в чем нельзя быть уверенным. Дальше две подруги уже обсуждали различные события, произошедшие в Хогвартсе за последнее время. Одним из самых заметных в них стали отношения одного из чемпионов с преподавателем Зати. Об этом по углам тихо шептался больше недели весь замок. Сами объекты слухов на это никакого внимания не обращали, предпочитая игнорировать заинтересованные взгляды. Попытка директора заставить этих двоих несколько поумерить свой пыл привела лишь к тому, что те стали встречаться по ночам в апартаментах Тонкс, где-то на территории Италии. Воскресенье, 9 октября 1994 года. Альбус Дамблдор почти бесшумно аппарировал в сад дома, располагавшегося на берегу моря. Встретить его вышел владелец. Мужчина был сильно похож на самого Альбуса в молодости, такие же синие глаза, такие огненно-рыжие волосы, схожие телосложения. Заключив директора Хогвартса в крепкие объятия, он предложил пройти в дом. Внутри все было обставлено со вкусом, чувствовалась женская рука во всем. «Здравствуй, сынок, с чем в этот раз пожаловал?» Усаживаясь за стол в гостиной, поинтересовался Фламель, разливая по бутылкам старинное вино. «Надеюсь, не за очередным философским камнем. Здравствуй, отец. Просто поговорить с тобой хотел. Совет мне нужен», снимая с себя материальную иллюзию, ответил Альбус. Теперь вместо старца в кресле рядом с Николасом сидел мужчина лет 30 привлекательной внешности с длинными огненно-рыжими волосами. «Да, и в прошлый раз ты отдал мне уже полностью израсходованный камень, а за прошедшие века ты создал приличный их запас. Совет, и на какую же тему?» Пригубив вино, спросил один из величайших алхимиков Европы, пристально осматривая одного из своих многочисленных потомков. «Гарольд», — коротко проговорил Альбус, — «и что на этот раз? Осколок души начал захватывать его сознание, или активировались проклятия, насланные на него фанатичными последователями Тома?» — устало спросил Фламель, понимая, что, возможно, его единственный внук-волшебник находится на краю гибели. «А нет, все намного веселее. Гарольд смог уничтожить Крестраж», — довольно ответил Альбус, внутренне усмехаясь реакцией шокированного родителя. «Но как такое возможно? Я сам лично осматривал его шрам вместе с тобой, и совершенно точно могу сказать, что от него нельзя было избавиться ни одним способом. Раньше никогда никто не создавал крестраж в разумном существе», — возбужденно бормотал Николас. «Рассказывай. По всей видимости, случилось то, что ты предсказывал изначально. Крестраж Тома попытался захватить разум Гарри. Правда, из-за целой череды случившихся с моим племянником приключений, он оказался не способен одолеть слишком рано повзрослевшего юношу», — проговорил Дамблдор, но, видя требовательный взгляд, решил прояснить этот момент. «На первом курсе, как ты знаешь, Гарри столкнулся с духом Тома, и тот активировал крестраж в голове Поттера. На втором курсе Гарри укусил Василиск, и если бы не слезы Фаукса, то он бы умер в тайной комнате. Слезы моего феникса нейтрализовали действие яда и практически полностью вывели тот из организма. Оставшаяся часть яда медленно разъедала защиту крестража, а в прошлом году Поттер несколько раз подвергался воздействию магии дементоров. Та серьезно ударила по осколку души Тома, и летом, буквально через неделю после начала каникул, Гарольд поглотил тот. Как это отразилось на Гарри?» — серьезно спросил Николас. Алхимик понимал, что сейчас, возможно, получил возможность передать свое наследство потомку, который будет иметь на него право, и Бальбуса и еще 60 сыновей и дочерей, вкусивших напитка из философского камня, никогда не смогут иметь детей-волшебников. Лили была единственной из их спиринелых детей, у которого родился ребенок с магическим даром. Николас прекрасно понимал, что случилось это в результате принадлежности Гарольда к роду Поттер, в котором первый ребенок никогда не рождался с Квибом, что было даром этому роду от Пивереллов. Причиной, по которой Лили воспитывалась не ими, была обычная человеческая халатность. В роддоме просто перепутали детей, и Фламили забрали оттуда самого обычного ребенка. Выяснилось это лишь спустя 7 лет, и семейная пара не решилась отбирать девочку у новой семьи. Позже Николас следил за той через Альбуса, с которым жена серьезно поругалась и предпочитала не встречаться, за его помощь Грин Девальду. Магическая сила скачкообразно возросла на треть. Сейчас медленно продолжает увеличиваться, так что годам к 20 он по силе выйдет на уровень архимага. Ко всему прочему, у Гарри серьезно проклюнулись мозги. Он заключил брачный договор с обретенной ведьмой. Умная, сильная, амбициозная. К тому же к ним в последнее время присоединилась еще одна перспективная студентка. Думаю, Гарольд подумывает о втором роде. Ко всему прочему, в нем проснулся дар артефактора. Он даже смог привести в порядок самодвижущиеся лестницы Хогвартса в одиночку. Многозначительно проговорил Дамблдор. Ну и ко всему прочему, мальчишка начал вербовать студентов. В отличие от Тома, среди полукровок и маглорожденных. Причем он их вербует явно на перспективу, ибо использует контракты службы роду, и отправляет их за счет Поттеров на обучение в высшие магические заведения Европы и Азии. Неожиданно, почесав голову, проговорил Фламель, явно огорошенный подобными действиями внука. «Похоже, настало мне время заглянуть в английский филиал Гринготтса. Хочешь одарить Гарри?» – поинтересовался Альбус, зная щедрость своего родителя, за которую, правда, приходилось иногда серьезно платить. «Нет, просто передам то, что принадлежит ему по праву крови. Ты не хуже меня знаешь, что я уже давно не являюсь главой рода своих предков и не могу сделать таковыми кого-то из вас, а исчезновение такого рода допускать не стоит. Пришло время передать заботу о нем тому, кто сможет вернуть ему былое величие», — покачал головой Николас, в уме прикидывая, какие именно активы и недвижимость передать роду, ибо за свою очень долгую жизнь он сумел скопить огромное состояние и обзавестись множеством домов и поместий по всему магическому и обычному миру. «Думаешь, он справится?» — поинтересовался директор Хогвартса. «Справится, а мы ему поможем. И не смотри на меня так, должен ты мне очень и очень много, так что прикроешь племянника», — посуровев, проговорил Фламель. «Я планировал через пару лет умереть, чтобы начать все на новом месте», — недовольно проговорил Альбус, не желая отказываться от собственных планов. 2-3 лет Гарри хватит с этим разобраться, а дальше ты сможешь перебраться из Англии куда-нибудь в другое место», — отозвался Николас. «Хорошо, я по мере своих сил буду за ним присматривать», — обреченно согласился Дамблдор, зная, что спорить бесполезно, а так можно в будущем будет и дополнительные бонусы получить. После этого отец с сыном еще несколько часов обсуждали различные вопросы, касающиеся магической Англии и Гарольда Джеймса Поттера в частности. Тот, даже не подозревая о планах старых манипуляторов, продолжал заниматься своими делами и строить планы на будущее. Гринготтс. Воскресенье. 23 октября 1994 года. Гарри в сопровождении Гермионы появился на одной из площадок для порталов в холле Гринготтса. Сегодня ему предстояло разобраться с несколькими делами. Первым из них была встреча с Гарриком и Майкью, которые в течение недели прислали ему извещение о завершении изготовления палочек. Невеста планировала посетить книжные магазины на Косой Аллее, а заодно увидеться с родителями, с которыми договорилась встретиться у дырявого котла. «Если освободишься раньше, ты знаешь, где меня искать», — проговорила Грейнджер, направляясь к выходу из банка. «Да, я помню», — кивнул Гарольд, а после того, как невеста скрылась из виду, призвал своего домовика. «Добби, присмотри за Гермионой, как бы чего ни случилось после моего выступления в адрес Корнелиуса. Добби защитит молодую хозяйку», — уверенно проговорил тот, после чего беззвучно исчез. Домовик уже давно стал обращаться к девушке как к хозяйке, несмотря ни на какие просьбы и приказы с ее стороны отказывался называть Гермиону по-другому. Та была недовольна, но смирилась с причудами эльфа, посчитав, что споры с ним не стоят потраченных на это нервов. От мыслей на эту тему его отвлек гоблин, пригласивший его в кабинет, где юношу уже ожидали мастера. Алливандер и Григорович сидели за столом, что-то обсуждая с каким-то высокопоставленным, о чем свидетельствовала нашивка на его груди гоблином. «А вот и молодой лорд магии рода Поттер. Рад приветствовать вас в Гринготтсе», — проговорил гоблин, поднимаясь со своего места. «Я поверенный древнейшего и благороднейшего рода Коктеврон. Мое имя Сталливарс. Добрый день, мистер Алливандер, мистер Григорович. Рад встрече, уважаемый мастер Сталливарс», — с уважением проговорил Гарри, пытаясь понять причину появления этого гоблина в этом помещении. «Позволите узнать причину вашего визита? До меня дошли сведения, что на территории Англии появился волшебник, несущий в себе кровь и магию одного из потомков Кандиды Коктевран, и я прибыл сюда, дабы проверить этот факт», — прояснил ситуацию гоблин. «Надеюсь, у вас найдется время побеседовать со мной после завершения ваших дел с мастерами изготовления палочек». «Конечно», — кивнул Поттер, обдумывая, откуда могла возникнуть такая информация, ведь если бы она была просто слухом, гоблины бы даже не почесались. «В таком случае Наливастерс проводит вас в мой кабинет сразу после завершения ваших дел здесь», — проговорил Сталливарс, после кивнув мастерам изготовления палочек, вышел. «Вы крайне необычный клиент, мистер Поттер», — усмехнулся Гаррик, после чего добавил. «И об этом говорит не только появление Сталливарса, но и палочка, изготовленная мною для вас. В этом я вынужден согласиться с моим коллегой», — проговорил Майкью. «Вы стали первым англичанином, которому подошло подобное сочетание дерева и магической сердцевины. В таком случае давайте приступим», — решил прервать размышления мастеров молодой человек. «Вот, попробуйте», — протягивая Гарри футляр с лежащей в нем палочкой, — проговорил Оливандер. Палочка была абсолютно черной и гладкой, с удобной рукоятью без каких-либо узоров или символов на корпусе. Стоило юноше взять ее в руку, как он почувствовал на секунду потусторонний холод, словно на секунду он очутился перед дверьми в мир мертвых, но в следующий момент палочка потеплела, признавая его своим хозяином. Мощь, заключенная в ней, была велика, и юноша это отчетливо чувствовал, но также он понимал, что данная палочка будет очень хороша в некромантии и целительстве. Один взмах, и помещение озарила яркая вспышка, а из палочки вылетел сноп искр. «Палочка признала вас, мистер Поттер», — проговорил Гаррик, явно довольный проделанной работой. 13 дюймов, тысячелетний дуб, символ долголетия и мощи, шерсть Дармарта, лунной собаки, одного из стражей ворот мира мертвых. Значит, мне не показалось, что я на мгновение оказался перед этими самыми вратами», — проговорил молодой человек. «Сколько будет стоить эта палочка?» «70 тысяч галеонов», — проговорил мужчина. «Понимаю, цена велика, но материалы были крайне дороги». «Цена меня устраивает», — спокойно проговорил Поттер, выписывая чек Гаррику, после чего тот покинул кабинет. Молодой человек понимал, что реальная цена данной палочки значительно выше, да и в будущем с ее помощью он сможет заработать немалые деньги. «Продолжим». «Да», — коротко проговорил Майки, у которой был явно озадачен творящимися вокруг клиента странностями. Палочка, изготовленная им, была светлой, шероховатой, от нее исходило приятное согревающее тепло. Стоило юноше взять ее в руки, как он ощутил прилив силы, словно кто-то очень сильный делился с ним своей мощью. Легкий взмах и вихрь разноцветных искр заполнил помещение, на секунду сложившись в силуэт какой-то птицы. 12 дюймов, тысячелетняя ель перо жар птицы, идеально подходит для целительства, некромантии и артефакторики. Странное сочетание оболочки и сердцевины, особенно для человека, который не принадлежит к русскому миру. Символ вечной жизни и символ победы над злыми и властными людьми. «Похоже, нам стоит ждать от вас, мистер Поттер, великих свершений и деяний», — проговорил Григорович, поднимаясь со своего места. «До встречи, мистер Поттер». «Мастер Григорович, а оплата?» — спросил юноша, недоуменно смотря в спину уходящему мужчине. «Брать деньги за такой шедевр?» — обернувшись, с усмешкой спросил Майкью. «Я не настолько беден и скуп, чтобы за возможность приложить руки к чему-то подобному брать деньги». Несколько минут Гарольд недоуменно сидел за столом в полном одиночестве. Действия Григоровича просто не укладывались в голове, как и его слова о палочке, все еще находившейся в руке. Побыть в одиночестве и подумать над этим ему не дал Наливастерс, вошедший в кабинет и поинтересовавшийся, свободен ли молодой человек. Кивнув тому, Поттер последовал за ним по лабиринту коридоров к ожидающему Сталливарсу. Поверенный рода Коктевран сидел за обычным столом, что-то читая в свитке, расстеленном перед ним. «Присаживайтесь», — лорд Поттер указал на стул гоблин, оторвавшись от изучения документа. «С процедурой проверки магического наследия по крови вы знакомы?» «Да», — коротко ответил Гарри, присаживаясь на указанный стул и закатывая рукав. Сталливарс, взяв в руки ритуальный нож, быстро сделал порез на запястье парня, набирая его кровь в колбу. Как только та наполнилась, он движением руки залечил порез. Дальше содержимое колбы было разлито по трем разным посудинам. Первая имела углубление в форму ключа, Ее назначение было несложно угадать. Второй была плоская тарелка, куда помимо крови гоблин добавил несколько зелий, отчего та вспенилась и сменила цвет. Третьей была небольшая колба, которую гоблин убрал в специальный футляр. Вылив содержимое второй посудины на чистый свиток, гоблин внимательно стал изучать его содержимое. Результатом он явно был доволен, так как в его глазах загорелся довольный огонек. «Рад вам сообщить, лорд Поттер, что вы действительно являетесь наследником рода Коктевран, как по крови, так и по магии. Сейчас я изготовлю ключ к сейфу рода, можно будет забрать порт-ключ до Мэнера», сообщил гоблин, начиная заливать зелье в первую посудину. «Могу ли спросить про другие наследия, имеющиеся у меня?» Решил не терять времени Гарри и заодно уточнить дело с родом Слизерина. «Что конкретно вас интересует?» Не отрываясь от работы над ключом, спросил Столливарс. «Не являюсь ли я наследником каких-либо родов помимо Поттеров и Коктевран?» Поинтересовался молодой человек, надеясь, что больше никаких сюрпризов не будет. «Если вы имеете в виду род Слизерин, то вы его не наследуете. У него уже есть прямой наследник по крови и магии», извлекая из посудины ключик, проговорил гоблин. «То есть Том Реддл не был наследником рода Слизерин?» Изогнув бровь, уточнил Гарольд. «Почему же был? И даже больше того, он был главой рода Слизерин, но в 1950 году Том отрекся от этого титула в пользу своего сына, который покинул территорию Англии в 70-м году», удовлетворил любопытство Поттера Столливарс. После посещения Мэнера рода Коктевран и признания его лордом магии Гарольд еще несколько часов разбирался в свалившемся на него наследстве, как выяснилось, со стороны матери, что было для молодого человека полнейшим шоком, но объясняло большую силу последней. Из банка юноша выбрался крайне уставшим и задумчивым, нагруженный несколькими свитками с описанием всей недвижимости и отчетами по движению финансов за последние десятилетия. Гермиону он нашел в кафе в обычной части Лондона. Девушка сидела вместе со своими родителями и что-то оживленно обсуждала, показывая им фотографии в альбоме. С Грейнджерами они просидели до последнего, лишь поджимающее время возвращения в Хогвартс заставило Гермиону оставить родителей и вернуться вместе с женихом в замок. Хогвартс. Гостиная Гриффиндора. Воскресенье. 23 октября 1994 года. Поздно вечером, сидя за небольшим столиком перед камином, Гарри вместе со своей девушкой внимательно перечитывал взятые из банка документы. Юноша при этом все больше погружался в задумчивость. Слишком, по его мнению, было невероятно получить подобное наследство. Он понимал, что за этим стоит кто-то очень могущественный, и ему от него что-то нужно. Ему же и без подобных подарков хватало головной боли с различными проблемами, доставшимися от предшественника. Он настолько углубился в собственные мысли, что вздрогнул от неожиданности, когда невеста взяла его за руку. «Гарри, с тобой точно все в порядке? Ты после возвращения из банка сам не свой», пристально смотря ему в глаза, спросила девушка. «Меня просто беспокоит это свалившееся на нас наследство. Слишком оно вовремя, слишком с ним все гладко, все с ним слишком. Не хочу потом за подобный подарок расплачиваться неизвестно чем», тяжело вздохнув, честно ответил Гарольд, усаживая Гермиону рядом с собой и откидываясь на спинку кресла. «Знаешь, даже для меня это слишком сложно держать в голове столько различных факторов, которые могут испортить нам с тобой жизнь. Все эти Фаджи Малфой, Волан-де-Морт и прочее. Будь моя воля, я бы, забрав тебя, убрался из Англии на несколько лет куда-нибудь в Азию или Восточную Европу. И куда бы мы там подались? Думаешь, где-нибудь в России или Индии нас бы приняли с распростертыми объятиями?» Поинтересовалась Грейнджер. «Я знаю, что тебе здесь трудно без твоей семьи. Просто подумай, сможешь ли ты где-нибудь, кроме как в Англии, быстро занять настолько высокое положение и обзавестись значительными связями, чтобы к тебе перестали соваться все подряд. К нам, Гермиона, к нам», поправил ее юноша. «Да, и права ты, бежать не выход. Давай с тобой решать проблемы по мере их поступления, иначе от волнения и раздумий можно сойти с ума», удобно устроившись под боком у жениха, проговорила девушка. «Что думаешь о предстоящем суде?» «Ничего особенного не думаю. Уверен, Сириуса оправдают, моих воспоминаний, подкрепленных магической клятвой, будет достаточно для снятия с него обвинений в предательстве моих родителей», прикрыв глаза, отозвался Гарри. «А за старание, думаю, стоит публично поблагодарить Фаджа. Пусть он себе поломает голову, на чьей я стороне, и как лучше ко мне подмазаться. Не боишься, что он тебе потом за это какую-нибудь гадость устроит?» – недовольно спросила девушка. «Корнелиус, конечно, не самый приятный человек, но зато его просто просчитать и понять, а значит и выработать меры противодействия. Вот если его загнать в угол, он может и какую-нибудь неприятную неожиданность выдать. В критической ситуации люди способны на любые глупости. Хорошо, раз ты так считаешь, то с Фаджем мы будем работать, стараясь не перегибать. Может, напишем ему письмо с просьбой о встрече?» — предложил Поттер, в уме прикидывая варианты развития разговора с министром магии. «Это неплохая идея. Чем дольше он не считает нас опасными, тем лучше», — проговорила Гермиона. «Тем страшнее и смертоноснее будет нанесенный удар, когда для этого придет время. Мне нравится ход твоих мыслей. По всей видимости, 4 года назад распределяющая шляпа серьезно напортачила с распределением студентов», — улыбнулся молодой человек, решив пока отложить в сторону размышления по внезапному наследству. «Это все твое тлетворное влияние, Гарри Поттер. Вот ты у нас точно настоящий слизеринец, хотя, скорее, ты больше подходишь под описание представителей Орлиного факультета. Дай тебе волю, и ты в своих экспериментах с артефактами вообще забудешь обо всем остальном», — проговорила Гермиона, вспоминая, насколько отрешался жених от окружающего мира во время своих занятий по созданию различных артефактов. «Вполне возможно, хотя ты тоже далека от образца истинной гриффиндорки», — заметил молодой человек, — «но такой ты нравишься мне еще больше. Кстати, что будем решать с наследством рода Коктеврон?» «Принимаем, естественно. Это позволит нам претендовать на половину замка, ибо по завещанию Годрика Гриффиндора именно ей перешла четверть Хогвартса и все нажитое им», — уверенно заявила Грейнджер. «Сам понимаешь, Хогвартс в наших планах на будущее имеет весьма весомое место, и отказываться от такого подарка не стоит. Лучше набрать силы и приготовиться отбиваться от тех, кто придет за него спросить». «Снова вычитала это из книг в ритуальном зале?» — уточнил Гарри. «Ага, там вообще много полезной информации можно найти, а пока ты занят своими артефактами, я предпочитаю не терять время зря и узнавать что-то новое», — зевнув, ответила Гермиона. «Может, на сегодня закончим, а то после столь длинного и насыщенного дня спать хочется». «Да, пожалуй, пора отправляться по кроватям. Времени уже 2 часа ночи, а завтра с утра пораньше трансфигурация и зайти вдогонку», — взглянув на наручные часы, проговорил юноша. После этого парочка, быстро убрав все документы и свои готовые домашние задания, отправилась по своим комнатам, перед этим несколько минут потратив на поцелуи. Лежа в кровати, Гарольд размышлял над своим довольно сильно изменившимся поведением. Он пытался понять, что стало причиной изменений, произошедших в нем, его поведение и взгляде на окружающий мир. Вывод был всего один: произошло полное слияние его собственной памяти и памяти его предшественника. Молодого человека эти изменения не пугали и даже нравились, ведь его «я» осталось прежним. Просто теперь, под влиянием воспоминаний и чувств предшественника, оно стало значительно более полным и целостным. Глава 12. Министр. Вторая невеста. Домовики. Примечание к части. Уважаемые читатели, увидели ошибку, опечатку или другой недостаток в тексте? Пожалуйста, воспользуйтесь публичной бетой. Хогвартс. Гостиная Гриффиндора. Пятница. 28 октября 1994 года. В гостиной факультета было практически пусто, лишь несколько старшекурсников были заняты изучением каких-то свитков. Гарри, сидевший рядом с Гермионой, занятой работой над очередным огромным эссе, с интересом разглядывал свою девушку, которая за 2 прошедших месяца значительно повзрослела, физически и морально. Поттер не без удовольствия отмечал, что уже сейчас его будущая супруга стала выделяться на фоне своих сокурсниц, как своим умом, так и природной красотой, свойственной всем обретенным волшебницам. Многие парни со старших курсов стали с интересом поглядывать на нее, пока все ограничивалось лишь взглядами. Юноша понимал, что от каких-либо решительных и глупых действий в отношении девушки недоброжелателей удерживает знание, что за посягательство на Грейнджер он их может и серьезно покалечить. Решив отвлечься от этих, явно не самых подходящих для вечерних посиделок у камина в гостиной, мыслей, Гарольд принялся расплетать косу Гермионы. Та лишь на мгновение оторвалась от своего занятия, чтобы взглядом попросить своего парня не отвлекать ее от несомненно важного, по ее мнению, занятия. Молодой человек на это лишь улыбнулся, но проигнорировал молчаливую просьбу подруги, продолжая свое дело. «Гарри, пожалуйста, не отвлекай меня, «Я вообще-то занята важными изысканиями», – недовольно проговорила девушка, когда почувствовала, что руки парня стали выводить на ее спине какие-то узоры. «Или ты сам будешь заниматься штудированием и систематизацией всех законов и декретов, выпущенных Визингамотом и Министерством магии за последние 100 лет. Гермиона, не стоит так сильно погружаться в работу. Разобрать весь бред, выпущенный бюрократической машиной магической Англии, быстро не получится», — покачал головой Гарри, обнимая невесту за талию и вместе с ней заваливаясь на диван. «Тебе сейчас необходим ежедневный полноценный отдых». «Но я почти не устала», — упрямо проговорила Грейнджер, но попыток выбраться и вернуться к своему занятию не предпринимала. «Устала, меня можешь в этом вопросе не пытаться обмануть. Завтра нас ждет встреча с министром, так что стоит подготовиться», — напомнил Поттер. «Я помню. Благо Хедвиг успела сегодня вернуться с посылкой от мамы, а то было бы стыдно идти на встречу с таким высокопоставленным политиком в обычной школьной мантии», — отозвалась Гермиона, чувствуя, как руки парня оказались у нее на животе, при этом от них исходило приятное тепло. «Снова на мне практикуешься в заклинаниях, показанных мадам Помфри?» «Да, совмещаю приятное с полезным, так сказать. Никогда раньше не думал, что у меня имеются таланты к колдомедицине», — проговорил Гарри, неосознанно начиная на ощупь изучать тело девушки. Почувствовав, как напряглась от его действий собеседница, он надернул себя, вновь ругая себя за несдержанность. «Извини, не смог удержаться». «Не смог удержаться», извернувшись в объятиях парня и смотря ему прямо в глаза, проговорила девушка. «Мне, если быть честной, было приятно. Если ты не забыла, я несколько взрослее биологического возраста. Мне, честно, сложно удерживать себя от подобных действий, когда ты вот так близко. Гормоны, знаешь ли, шалят», навесив чары приватности, ответил Поттер, крепче прижимая к себе девушку. «Рамки дозволенного я переходить раньше времени не собираюсь, хотя такое желание, как ты сама чувствуешь, присутствует. Такое сложно не заметить», смущенно произнесла Гермиона, ощущая возбуждение молодого человека. «Это вызывает смешанные чувства. Страх, интерес и этакое чувство превосходства над остальными девушками. Последнее вполне обосновано», — заверил будущую супругу Поттер. «Мне повезло связать свою жизнь с тобой. Умница, спортсменка, красавица. И если бы не была так занята изучением магии и магического мира под нашим с Дафной руководством, то заметила бы, что многие парни заглядываются на тебя, а девушки завидуют. Кто сказал, что я этого не замечаю? Просто Дафна очень хороший учитель, без ее наставления и подсказок мне бы подобное было не по плечу. Правда, мне это не очень интересно, но приятно осознавать, что я не только книжный червь, но и девушка, которая способна привлекать внимание парней и заставлять завидовать девушек», с веселой улыбкой проговорила Грейнджер. «Но в сравнении с твоим вниманием и доверием ко мне все это кажется таким незначительным. Кстати, ты мне обещал объяснить момент с тем, почему обретенных волшебниц ценят значительно выше обретенных волшебников. Ты подобное внимание и доверие с моей стороны заслужила как никто другой в этом мире. Знаешь, как только я попал в этот мир и осознал большую часть воспоминаний предшественника, то искренне стал тебя уважать. В моем мире подобной верности и веры по отношению к себе от девушек я никогда не видел. Там всегда в отношениях с девушками было осознание, что им от меня что-то нужно. Богатство, титул, слава или хорошо устроенное будущее, а лучше все разом. Поэтому я и ухватился за тебя, как за соломинку, которая позволит мне привыкнуть к этому миру и смириться с тем, что я оставил там», — проговорил Гарольд, прикрыв глаза. «Насчет того, почему обретенные волшебницы ценятся больше, чем волшебники. Тут, понимаешь, дело не только в обновлении крови и магии, но и в результатах подобных браков. Обретенный волшебник просто приносит новую кровь в магический род, дети от таких браков не несут личных проклятий, нахватанных родителями, заодно это избавляет тех от этих проклятий. То есть он как приток свежего воздуха в задымленном помещении, но родовые проклятия в этом случае не ослабляются. А вот обретенную волшебницу можно сравнить с фильтром. Это, конечно, очень грубое сравнение, но наиболее точное. Во время беременности магия рода поддерживает и мать, и дитя. При этом родовая магия к ребенку попадает через личную, чистую магию матери. Это позволяет не только избавиться от личных проклятий обоих родителей, но и зачастую ослабляет влияние на потомков родовых проклятий. Отсюда и большая ценность именно обретенных волшебниц. «Понятно, хотя я хочу больше узнать об этих самых проклятиях. Сейчас ведь я девушка самого желанного для многих ведьм парня, национального героя, и многие могут попытаться проклясть меня», — резонно заметила Гермиона. «Тяга к знаниям и желание лучше понять мир, в котором она живет, заставляли Поттера лишь все больше убеждаться в правильности своего выбора. Да и, кстати, нам стоит завтра поговорить с Дафной. Мы же решили спросить ее согласие на присоединение к нашей будущей семье. Не думаю, что до этого дойдет дело. Проклятие – это обоюдоострый клинок, наносящий вред и проклинаемому, и проклинающему. На подобное решаются только совсем отчаявшиеся люди или находящиеся на смертном одре. Скорее будут попытки навредить тебе чисто физически, но я обязательно расскажу тебе о проклятиях», — пообещал молодой человек. «Да, с Дафной стоит поговорить, хотя мне кажется, она согласится. И тебя не пугает, что ты к ней ничего не чувствуешь, или что-то уже изменилось?» — решила немного повредничать Гринджер. «Ничего не изменилось, и вряд ли быстро изменится. Ей как тебе я не могу доверять, особенно зная, что ее семья поддерживает Малфоев и финансировала Ридла во время Первой войны. Нам с ней придется долго и скрупулезно выстраивать отношения и завоевывать доверие друг друга, но если мы оба приложим к этому усилия, то из этого может что-то получиться», — честно ответил юноша. «Ну, и многое будет зависеть от тебя. От меня, у нас с Дафной сейчас сложились столь хорошие отношения, что я бы даже назвала ее старшей сестрой», — отозвалась Гермиона, которая уже беседовала с Гринграсс на эту тему, и которую действительно считала сестрой, ибо слишком многое для нее делала новая подруга, ничего не требуя взамен. Она, кстати, поделилась со мной одной интересной сплетней. И что это за слух, если правильная и благовоспитанная мисс Гринджер обратила на него внимание? Изумился Гарри. «Представляешь, кто-то записал профессора МакГонагалл к нам троим в любовнице. Говорят, что она посвящает и обучает в отношениях между мужчиной и женщиной на личном примере, наблюдая за реакцией своего парня», — проговорила девушка.